Глава десятая. Трудно удержаться от смеха. Я так давно для себя просто Страз, а не Джулия. И, кроме того, мне никогда не нравилась Джулия. Как не нравилась она отцу. И сейчас так странно, что мне о ней напомнили. Так странно быть ею. Странно и непонятно. Мне казалось, что я переросла Джулию, как переросла Шарон. Но мать воссоздала себя. Почему же я не могу? Чесли, конечно, так этого и не увидел. Для него женщины — чуждая раса, которой можно восхищаться или бояться на безопасном расстоянии. Со своими мальчиками он говорит совсем по-другому, а с Джулией его легкость меняется зажатостью. Он становится настороженной пародией на свою живую натуру. «Я совсем не хочу вас расстраивать», — говорит он. Я киваю. «Вы не знаете мальчика по имени Джулиан Пиритс?» Признаюсь, мое облегчение омрачилось некоторым разочарованием. Я ожидала большего от Чесли, как и от Сент-Освальда. В конце концов, я практически выложила ему правду, а он ее не замечает. В своем высокомерии, особом мужском высокомерии, лежащем в основе Сент-Освальда, он умудрился не заметить то, что смотрело ему прямо в глаза. «Джулиан Пиритс. Джулия Страз. Пиритс?» — переспрашиваю я. «Вроде нет, сэр. Он должно быть ваш ровесник. Темные волосы, худощавый. Носит очки в металлической оправе. Возможно, учится в Солнечном береге. Может, вы видели его где-нибудь в Сент-Освальде?» Я качаю головы. «К сожалению, нет, сэр». «Вы ведь понимаете, почему я спрашиваю, правда, Джулия?» «Да, сэр». «Вы думаете, что он был здесь ночью?» «Он здесь был», — резко бросает Чесли. Кашляет и добавляет мягче. «Я думал, что вы тоже его видели». «Нет, сэр». Я снова качаю головой. «Как забавно, думаю я. Но почему же он не узнает меня? Может, потому что я девочка? Клуша, быдло, шалава, чернь? Неужели невозможно поверить, что Джулия Страз существует? Вы уверены?» Он пристально смотрит на меня. «Потому что этот мальчик — свидетель. Он был там. Он видел, что случилось. Я смотрю вниз, на сверкающие носки своих туфель. Я так хочу ему все рассказать, чтобы увидеть, как у него отвиснет челюсть. Но тогда ему придется все узнать о Леоне, а это невозможно. Ради этого слишком многое принесено в жертву, и теперь придется поступиться своей гордостью. Я поднимаю на него глаза, подпуская слезу. Это нетрудно. Я думаю о Леоне, об отце и о себе, и слезы льются сами собой. Простите, — говорю я его не видела. Старый Чесли смущен. Он отдувается и переминается с ноги на ногу, точно так же, как в преподавательской, когда плакала Китти Чаймилк. Ну все-все. Он вынимает огромный грязноватый носовой платок. Теперь вы, надеюсь, довольны? Мать испепеляет его взглядом и властно кладет руку мне на плечо. После всего, что пережил этот бедный ребенок, миссис Страс, я не... Полагаю, вам лучше уйти. Джулия, пожалуйста, если вы что-нибудь знаете... Мистер Чесли, — произносит она, — я хочу, чтобы вы ушли. И он нехотя удаляется, разрываясь между нетерпением и неловкостью. Он приносит извинения и в то же время полон подозрений. Он подозревает. Это читается в его глазах. Он, конечно, далек от истины, но за годы преподавания у него развелось шестое чувство в том, что касается учеников, своего рода радар, который из-за меня каким-то образом пришел в действие. Чесли поворачивается к выходу, сунув руки в карманы. «Джулиан Пиритс. Вы уверены, что не слышали о нем?» Я молча киваю, улыбаясь про себя. Его плечи опускаются. Затем, когда мать открывает ему дверь, он внезапно оборачивается и встречается со мной взглядом. В следующий раз это случится через 15 лет. «Я не хотела вас расстраивать», — говорит он. «Мы все очень переживаем из-за вашего отца. Но я был классным руководителем Леона. Я отвечаю за своих мальчиков». Я снова киваю. «Вале, магистр, будьте здоровы, учитель». Тихий шепот, но клянусь, он услышал. «Что, простите?» «Всего доброго, сэр».